были оглашены пары полуфинала. В первом матче полуфинала третья школа будет сражаться против восьмой. Во втором матче – первая школа против девятой. Итоги круговых игр отборочного этапа были такими. Первое место – третья школа. Второе место – первая школа. Третье место – восьмая школа. И четвертое место – девятая школа. По правилам, полуфинал должен был проходить так. Третья школа против девятой и первая против восьмой, но поскольку первая школа уже сражалась с восьмой на отборочном этапе, было сделано еще одно исключение – полуфинал начнется после полудня. Хотя матч Тацуи был вторым после полудня, они не могли себе позволить пропустить матч третьей школы. До обеда было еще слишком рано, так что Тацуя нес коробку бенто и сопровождал Миюки назад в гостиницу. Похоже, что они не могли мирно насладиться обедом в павильоне. Чтобы избежать хаоса, Лео и Микихико уже эвакуировались назад в свои номера. Хотя Ханока и хотела присоединиться к ним, но если бы она это сделала, то с ними захотел бы пойти нескончаемый поток доброжелателей из их окружения, тогда спасаться из павильона стало бы бессмысленно. Шизуку остановила ее, прошептав это на ухо. Наконец, избавившись от заинтригованных взглядов, большинство из которых были теплыми взглядами, направленными на Миюки, они быстро ушли из зоны соревнований и увидели редкую сцену, ожидающую их в вестибюле гостиницы. Вот это да! В углу вестибюля стояла Мари со смущенным румянцем на лице. Возле нее стоял чуть старший молодой человек. Определенная их разница в возрасте была меньше, чем 10 лет. Ему, наверное, было около 25. Из слухов они знали, что у Мари был парень старше нее. Неужели этот молодой человек ее партнер? Он был среднего телосложения, не слишком высокий, хотя слегка выше Тацуи. Как могли увидеть люди вокруг, его телосложение не было как у спортсмена, но как у того, кто прошел военную боевую подготовку. В глазах Тацуи Миюки это было очевидное различие. По общепринятому мнению, из-за тонких черт лица, его можно было назвать красивым молодым человеком. Хотя черты лица Мари были нейтральнее, ее все же можно было назвать красивой молодой девушкой. Они оба были идеальными. Тацуя внезапно замедлился. «Они сама?» Миюки, которая сейчас оказалась на шаг впереди, повернула голову, чтобы на него посмотреть. Тацуя не хотел пошутить и не планировал ничего окольного, вроде подслушивания. Просто лицо того молодого человека было слегка знакомо, поискав в памяти, он окончательно остановился. «Как и ожидалось от турнира девяти школ, на каждом шагу можно встретить знаменитостей». Теперь Тацуя заинтересовался их разговором. Эта мысль лишь на мгновение мелькнула в голове, поскольку он хорошо знал, что такое положение требует осторожности. «Ты его знаешь?» «Его можно назвать международной знаменитостью». Став рядом, Миюки призвала его к ответу. Сначала Тацуя хотела возобновить шаг и затем ответить, но когда он остановился, чтобы привести в порядок мысли и не решился помешать свиданию, появился другой бесстрашный соперник. Пронзительный голос заставил Тацуя Миюки сделать шаг назад. «Не сама! Что ты здесь делаешь?» К молодому человеку обратился знакомый голос в совершенно незнакомой учтивой интонации. «Не сама! Тогда этот человек Эрики...» Миюки перевела взгляд от Эрики, которая шагала к молодому человеку, на Тацую, в надежде подтвердить свою догадку. «Если не изменяет память, он должен быть ее вторым братом. Тиба Кирин». Кирин – единорог, мифическое существо, олицетворявшее стремление к щедрому урожаю и личной безопасности. Тиба Наоцугу. Сейчас он учится в Университете национальной обороны и считается одним из лучших специалистов в мире по сражению на близкой дистанции в пределах 3 метров. Так он настолько невероятен. Но я думаю, что такой старший брат для Эрики должен быть большим источником гордости. Но эта открытая вражда не похожа на гордость. Верно. Ходят слухи, что Наоцугу отступник семьи Тиба. Но я вряд ли назову Эрику сторонницей формальностей. И то верно. Пока они это обсуждали, Эрика ругала своего старшего брата и полностью игнорировала Мари возле него. «Нисама, ты должен был быть до следующей недели в Таиланде в качестве тренера искусства владения мечом. Почему ты сейчас здесь?» Эрику сжигала ярость. Обычно она была равнодушна к приходящим и уходящим людям и к миру в целом. Сегодня эта сцена определенно оказалась неожиданной. «Эрика, успокойся немного». Молодой человек, Тиба Наоцугу, пытался успокоить ярость сестры, но на Эрику это, видимо, никак не подействовало. «Как ты можешь просить меня успокоиться? Я понятия не имею, что Анисама сама делает, но я никогда не могла представить, что Анисама сама покинет свой пост!» «Это не так, успокойся. Я вернулся, не покидая свой пост». Тибуна Отсугу выглядел противоречиво своей славе, учитывая его слабую или мягкую позицию. Столкнувшись с беспокойством сестры, которая не показывала никаких признаков уменьшения, он вообще не ругал ее и не мог никак обороняться, за исключением нескольких оправданий. «Ха, неужели? Тогда, как ты говоришь, сотрудничество с тайскими королевскими волшебниками в качестве инструктора искусства владения мечом было моим полным недопониманием?» «Ну нет, это часть, как ты и сказала, Эрика, но я не пошел в самоволку, мне предоставили отпуск». «Неужто? Поскольку ты приостановил дипломатическую миссию между Японией и Таиландом, миссия здесь, по-видимому, абсолютной важности. Тогда что же такое важное и требовательное вынудило Нисаму вернуться домой и явиться в гостиницу, зарезервированную для турнира старшей школы?» В глазах Тацу и тон Эрики улучшился, но ее настроение резко упало. Наоцуго, видимо, тоже это заметил, поскольку его лицо дернулось. «Нет, это не дипломатия или что-то еще. Это был только обмен доброй воли кандидатов в военные офицеры, готовых получить свою должность, так что это не более чем контакты студентов университета». «Не сама!» «Здесь?» «Обмен доброй воли или нет? Контакты студентов или нет? Разве это не официальная миссия? Это не причина оставлять свои обязанности?» «Да, как ты и говоришь». В виде одного из лучших в мире, опустившимся до такого состояния, Тацуя мог лишь открыть рот в потрясении. «Я, конечно, слышал о подкаблучниках, но я не помню, чтобы кто-то был побит своей младшей сестрой». Чувствуя, что увиденное для него уже слишком, Тацуя отвел взгляд и увидел в стороне суетившуюся с тревогой Мизуки. После того, как он ей помахал, Мизуки, казалось, расслабилась и почувствовала себя несколько свободней. «Тацуя-кун, что случилось с Эрикой-тян?» «Серьезно, что происходит?» Тацуя мог лишь в недоумении покачать головой в ответ на вопрос Мизуки. «Анисама, может, Эрика выражает?» Миюки, едва сдерживая смех, дала Тацуе этот расплывчатый ответ. «Выражает? Выражает что?» «Очень скоро узнаешь». Все более и более загадочно. Тацу и компания могли лишь наблюдать, как этот бой повернул в новом направлении. «Не сама, не говори мне! Неужели ты покинул свой пост из-за того, что хотел увидеть эту женщину?» «Ты снова об этом? Я же сказал, что не отказывался от своего поста!» «Я не хочу этого слышать!» Эрика безжалостно прервала слова брата и уставилась на Мари, которую игнорировала, вероятно, сознательно, до этого момента, потом вернулась обратно к Наоцугу. «И впрямь! Как потрясающе!» Нисама, известный как Кирен Тиба, фактически отказался от своего долга ради такой женщины. «Эрика, по крайней мере в школе я все еще твой сэмпай. Я не помню случаев, за которых меня можно было бы назвать такой женщиной». До этого времени Мари терпеливо и молча ждала, но наконец нарушила молчание и встряла в разговор. Однако Эрика полностью проигнорировала слово Мари. «Кстати, Нисама, я считаю, что ты впал в немилость лишь после начала отношений с этой женщиной. Мечник, освоивший искусство тысячи лезвий, пренебрегал практикой и влюбился в эти мелкие фокусы. Эрика!» Для Наоцуго это было табу. Он сбросил мягкий характер, будто актер снимает маску. Столкнувшись с этим разъяренным выкриком, Эрика задрожала от шока. «Чтобы отточить талант, всегда нужно впитывать новые техники. Я верю и всегда держусь этого. Это не имеет ничего общего с Мари. Услышав, что Мари получила травму, именно я не мог усидеть на месте. Но Мари все равно сказала мне, что все будет хорошо, если я не приеду. Поэтому прежде всего, как дочке семьи Тиба, тебе должно быть стыдно за свое поведение». Она молча закусила губу, но все равно не отводила взгляд от Наоцугу. «Давай, Эрика, извинись перед Мари». «Никогда». «Эрика!» «Отказываюсь! Нисама, ты и вправду бросил свое официальное задание, чтобы приехать сюда. И все из-за этой женщины». Снова разговор повернулся в новом направлении. «Я никогда в этом не уступлю! Нисама, после встречи с этой женщиной ты начал разлагаться!» Эрика быстро повернулась и стремительным шагом ушла от своего брата. «Эрика-тян, подожди! Эрика-тян!» Когда она достигла лифта и полностью вышла из вестибюля, Эрика наконец обернулась на голос Мизуки. Потом сказала: «Ой, Тацуя-кун, Миюки, не говорите мне, вы все слышали?» Ее интонация и выражения были полностью типичны для Эрики. Однако инстинкты Тацуи говорили ему, что Эрика едва сдерживает слезы. «Прошу прощения, мы не хотели». «Тацуя-кун, На этот раз ты должен расплатиться. Что? Хорошо, ты выиграла. Пожалуйста, будь милостивой. Предложение принято. Эрика показала свою обычную беззаботную улыбку. Учитывая, что она уже приняла свой обычный вид, если бы Тацуя чрезмерно оберегал ее, то она бы только насторожилась, что разрушила бы все старания. Эрика, ты уже обедала? Еще рано. А, хорошо. Я еще не ела, так что пошли вместе. Уклончиво ответила Эрика на вопрос Миюки. А не сама? Хорошо. Мы все равно идем есть в номер. Если ты не против, хочешь к нам присоединиться? Конечно, я пойду. Мизуки, хочешь с нами? Хорошо. Тогда извините. Пожалуйста, не волнуйся. Ты вовсе нам не докучаешь. А это не то, что я имела в виду. Серьезно, Тацуя-кун, придираться к другим это слишком. Похоже, у Эрики все еще было плохое настроение, потому что она использовала инструмент, чтобы его повысить. Впрочем, на самом деле она на него не злилась, это было очевидно. Тацуя криво улыбнулся и откусил огромный кусок от бутерброда. Мизуки и Тацуя сделали вид, что не обратили внимания на произошедшее ранее, поэтому они не поднимали снова эту тему. «Тогда... Тацуя-кун, Миюки, Мизуки, вы хотите меня о чем-то спросить?» Тем не менее, Эрика была готова снова открыть ящик Пандоры. «Человек, который был с Ватанабе-сэмпай, похоже, твой старший брат Эрика». Миюки была единственной, кто ловко и беззаботно ответила. «Да, это мой глупый брат. То, что его обманула эта женщина, одновременно вызывает жалость и приводит в ярость». «Разве он не мечник мирового класса? Даже если ты не хвалишь его, не думаю, что ты должна называть его глупым братом. Разве не так?» «А, так вот в чем дело. Если ты Тацуя-кун, неудивительно, что ты знаешь Нао Цугуни и Саме. Эрика, даже если ты с нами, тебе не следует менять свои слова, хорошо? Разве ты не должна говорить Нао Цугуни сама? А, забудьте об этом. Это на меня совершенно не похоже». Эрика взялась руками за голову и уткнулась лицом в кровать. По-видимому, из-за термина «приличие» она сильно смутилась. «Не должна ли ты больше смутиться тем, что уткнула голову в подушку, которую использовал парень?» С беспокойством подумал Тацуя. «Хорошо, хорошо. Значит, Эрика любит Нао Цугусана». Не только Эрика застыла. Ледяная бомба Миюки мгновенно превратила Тацую и Мизуки в кубики льда. «Лишь в аду!» Вскочила на ноги и закричала Эрика. Благодаря тому, что ее лицо было в подушке, когда она начала отвечать, они услышали лишь слова «в аду». В этой ситуации быть в состоянии так быстро ответить, безусловно, достойно похвалы. Миюки весело рассмеялась, как будто бы загнанный в угол зверь высвободила яростный, но легко понятный рев и кинула еще более сильную бомбу. «Значит, Эрика, оказывается, у тебя комплекс брата». «Что?» Эрика изумилась. Последующий взрыв далеко превзошел ее терпение. «Я не хочу слышать это от тебя! Ты – обладательница хардкорного комплекса брата!» То, что произошло потом, Тацуя и Мизуки хранили в тайне.